Римская волчица, спасительница. Он протянул руку и погладил зверя по загривку. Старец улыбнулся одними глазами. Не надо говорить, только думай. Мы слышим тебя. На ясне мысль слышнее слова. Сияна до конца прошла путь животных Терры. Прозвучал в его сознании нежный девичий голос. Ей внятны речь и мысли. Чутким сердцем она беду и радость различает, и первая спешит на помощь. Но она последняя из чудных сих зверей. Тысячелетия назад могучей расой мудрецов, божественных бореев, были созданы крылатый конь и белоснежный волк, и птица сирин, и волшебный лебедь, и благороднейший единорог. И разум, и тела животных тех равно казались совершенны. От диких предков их отличали высокий рост и белоснежный цвет роскошной длинной шерсти. Но верные и добрые создания перед коварством хищных нелюдей не устояли. Они погибли или одичали во время войн и смут. «Кто вы?» — спросил он мысленно. «Мы — Эведи», — ответил старец. «Ты на ясне. Ты гость святого острова. Я — Бел. И это имя значит солнце. Оно звучало как Авель, Аполлон, Белум. Короткие зимние дни мелькали, как светлые всполохи. Он все еще лежал, набираясь сил. Память возвращалась медленно, отдельными и яркими вспышками. Но с каждым днем он все неотступнее и тверже вспоминал себя. С тоской и томлением думал о Лике, с печалью и жалостью о матери, с горечью о Юрке. Однажды он спросил, можно ли было спасти его друга, и получил суровый ответ. Нет. Он не умел смотреть сквозь пламя.